29. Предварительное ознакомление с книгой. Есть два основных пути к проработке книги. Один путь тот, которым чаще всего идут в школе. Прямо начать чтение и проработку с первой страницы и затем двигаться постепенно, по частям, по урокам, далее. Нередко при этом, особенно не заботиться, объединять новое со старым, уже прочитанным, и в конце курса выявить общую единую целую схему всей книги. Одна из основных задач чтения с проработкой при самообразовании именно в том, чтобы в прочтении книги иметь отчетливое представление о содержании всей книги в целом, отчетливо выявить ее главную мысль, отчетливо выделить общую схему ее содержания, главной части его и так далее. Для этой цели первый указанный нами путь непосредственной проработки по частям, по деталям недостаточно удобен. Представьте себе, что нас поставили перед огромной, неизвестной нам картиной, закрытой экраном, и сказали: «Видите в экране узкую щель? Через нее можно рассмотреть узенькую полоску картины. Мы будем понемножку передвигать экран так, что через щель будут видны все новые и новые полоски, пока не пройдем так через всю картину. И вы постарайтесь таким образом рассмотреть ее и составить о ней отчетливое представление». Думаю, что для большинства из нас задача покажется очень мудреной. Между тем, при чтении новой книги с незнакомым содержанием мы находимся в довольно сложном положении. Содержание ее тоже раскрывается по полоскам, страница за страницей, и для того, чтобы охватить всю ее целиком, требуется во многом сходная работа. Для нас обычен другой путь восприятия предметов. От общего впечатления к подробности. Видя незнакомую картинку, мы сперва схватываем общий вид ее и общее содержание, потом переходим к детали. И вот этим другим путем желательно идти, где возможно, и при чтении книги. Предварительное ознакомление с книгой перед настоящим чтением и проработкой ее дает обычно большее сбережение времени и труда и лучшие результаты.